Глава восьмая. Заначка. Дороги в домене Шапон выделяются интересной закономерностью. Чем дальше от Ленса, административного центра домена, тем они все хуже и хуже. Впрочем, подобная закономерность наблюдается не только в домене Шапон, а и по всей Тассунаре. Крестьяне не шибко заинтересованы в хороших путях сообщения с внешним миром. Чем лучше проезжая часть, чем она шире и чем меньше на ней колдовин, тем быстрее в деревню нагрянут сборщики налогов, приблудные ронины, самураи без господина или просто грабители. Пока государственный чиновник не пнет, крестьяне по собственной воле ни за что не будут подсыпать дорожное полотно или ремонтировать откос. Но какая-никакая связь с внешним миром крестьянам все же нужна. Хотя бы иногда, ровно настолько, чтобы можно было пройти пешком. Иначе дороги в Тассунарской империи давно и окончательно заросли бы травой и лесом. Саян монотонно переставляет ноги по хорошо утоптанной земле. При каждом шаге пыль маленькими облачками вылетает из-под соломенных сандалий. Ступни и голени до самых колен покрылись серым налетом. Для глухого уголка домена Шапон дорога более чем хорошая, даже отличная. Ровная почти, по краям то и дело попадаются следы ремонта. То придорожная канава глубокая и чистая, то свежая подсыпка на обочине, местами склоны подпирает каменная кладка. Временами попадаются небольшие беседки, навесы с широкими низкими скамейками, чтобы усталый путник мог присесть в теньке и передохнуть. За спиной болтается наполовину пустой короб с нехитрыми пожитками бедного путешественника. Почти чистый кусок полотна, завернуты рисовые лепешки и кусок козьего сыра. Видавшее виды шерстяное одеяло знало лучшие времена, пока крестьянин, бывший владелец, не продал его Саяну всего за 5 дзэнь. Сверху лежат 2 пары соломенных сандалий. Самое ценное спрятано в небольшом деревянном ящичке. Чернильница, палочки для письма, коробочка с мелким речным песком и тонкая пачка отличной рисовой бумаги. Медный котелок ритмично стучит о пляшку с водой. В Тассунару пришла осень. Наконец-то изнуряющая летняя жара осталась позади. Пусть по ночам холод, бывает, пробирает до костей, зато днем не нужно забиваться в тень и терять драгоценные часы. Саян на миг остановился подправить лямку на левом плече, и вновь из-под соломенных сандалий при каждом шаге вылетают маленькие облачка пыли. Неширокая дорога петляет среди вершин и склонов Агаялского отрога. Радоваться бы надо. Приятная погода, хорошо утоптанная дорога и великолепные горные виды с крутыми обрывами, ручьями и чуть тронутой осенью природой. Все лучше, чем рвать сандалии, пробираясь через бурелом или дикое поле. Но с каждым километром, с каждым шагом в душе нарастает тревога. Вместо того, чтобы любоваться великолепными горными видами, Саян настороженно поглядывает на дорогу. Глаза вновь и вновь натыкаются на следы свежего ремонта. По календарю Тассунарской империи наступил 12-й день 6-го месяца 1495 года. Ровно 4 недели назад Саян благополучно сбежал с фатрийского брига Волнорез через бушующее море. Так сказать, принял гражданство Тассунара. Точнее, стал подданным его императорского величества Тагеша Лингау. За 4 недели Саян окончательно адаптировался в Тассунаре. Теперь никто, даже марнейский купец Ридоу Райден, не признает в усталом путнике в потертом кимоно из конопли собрата марнейца. И слава богу. Первые 2 недели постоянно преследовал страх. Казалось, будто не совсем правильное произношение непременно выдаст его. В совершенстве тассунарским владеет только тот, кто говорит на нем с раннего детства, тогда как любого иноземца можно раскусить под чуть заметным оборотом речи. Да, какая наивность! 1500 лет Тассунара считается единым государством, однако в нем до сих пор нет единого тассунарского языка. Буквально в каждой деревне свой собственный диалект, который хоть на пару десятков слов да отличается от говора в соседней деревне. Бывает, что жители двух близких доменов с трудом понимают друг друга. Но даже не это самое печальное. На секунду Саян остановился возле очередного поворота. Дорога забирает влево и вверх. На изгибе отлично видна свежая каменная кладка и подсыпка. Как несложно догадаться, год от силы два тому назад чьи-то старательные руки подправили полотно дороги и укрепили склон. Метров через 10 еще хуже. Маленький горный ручей благополучно забегает под полотно дороги и выбегает с противоположной стороны. Саян подошел ближе. Из широких плоских камней сложена самая настоящая дренажная труба с большим запасом прочности. Даже самый сильный дождь не сумеет размыть в этом месте дорогу. 4 недели на своих двоих Саян пробирается от северной оконечности острова до его центральной части, домена Шапон на берегу моря Акмар. За эти недели Саян узнал о жизни большой страны гораздо больше, чем за 2,5 года жизни в Довизуне. Самая приятная новость – он не ошибся с выбором. Это только на первый взгляд Тассунара отсталая страна, которая тихо дремлет под теплым одеялом благословенной самоизоляции. На деле в ее глубинах бурлит вулкан, капитализм настойчиво прожигает путь наружу. В первую очередь приятно поразило огромное количество городов. В Тассунаре 204 домена. Административным центром каждого из них является полноценный город. Таким количеством крупных поселений не может похвастаться даже самая развитая на Миреме Патрия, не говоря уже о других странах на севере материка на Уран. Большая часть городов возникла как поселение возле замка Даймё. Со временем вокруг укрепления местных князей стали селиться ремесленники и торговцы. А там, где процветают ремесло и торговля, нет места натуральному обмену баш на баш. Даже в глухих деревнях крестьяне прекрасно знают истинную цену медных кружочков с квадратными дырочками посередине и охотно отдают за них рис, бобы и прочие продукты в ближайших городах. Деревенских ремесленников почти не осталось. Даймё все чаще и чаще требуют с крестьян не натуральный оброк и повинность, а деньги, деньги и еще раз деньги. Из Довизуна, благодаря щедрости купца Райдена, удалось унести немного монет. Однако их все равно не хватило бы, чтобы прокормиться все эти 4 недели. Как раз дней 10 назад в домене Ибер Саяна выручили разбойники. Бойцы из вчерашних крестьян и городской черни только куром насмех. Вид засыпанного пылью путника ввел их в опасное заблуждение и в еще более опасный соблазн. Зато у главаря в кошельке на поясе нашлась пара золотых кабанов. К счастью, Саян неплохо подрабатывает бродячим ученым-исказителем. Его рассказы о далеких заморских землях собирают толпы мужчин, женщин и детей. Время от времени он помогает крестьянам составить прошения к местным властям. Грамотных в Тассунаре хватает, но далеко не все владеют палочкой для письма настолько, чтобы порадовать глаза чиновников и даймё изысканным словом. Иногда приходится наниматься чернорабочим на строительство домов и ремонт дорог. Бывает, дело доходит до чистки туалетов. В Тассунаре человеческие экскременты не пропадают даром, а уходят на удобрение рисовых полей. Воняют. Куда же без этого? Зато дополнительные шансы вырастить добрый урожай. Наконец, впереди замаячил конец длинного пути. Пора завязывать с бродяжничеством и оседать в Нандине, столице Тосунарской империи. Давно пора начать восхождение по скользким ступенькам социальной лестницы, чтобы в конце концов дойти до самой верхней, до самой главной ступени, до дворца императора. Впрочем, Саян тихо вздохнул, когда это еще будет? Самый надежный и самый верный путь для простолюдина – сказочно разбогатеть. Деньги дают власть. Благо в Тосунаре хватает возможностей для собственного дела, торговли, ремесла или ростовщичества. Однако для успешного старта нужен первоначальный капитал. Вот почему Саян по широкой дуге обошел домен Нандин, обогнул Огаялский отрог и углубился в самый глухой и заброшенный уголок домена Шапон. По всем признакам, километров через 10 он доберется до заначки, до хорошо спрятанных сокровищ. Что бы там ни говорили философы и служители культа, а деньги, капитал, богатство – очень хорошее подспорье в достижении любых целей. Каждый раз, проживая очередную жизнь, Саян старается скопить как можно больше богатств и спрятать их в надежном месте. Только Саян настороженно огляделся по сторонам. Похоже, этот уголок давно не столь глухой и заброшенный, каким был при прошлой жизни в Тосунаре. Километры и километры остаются за спиной, а дорога хуже не становится. Быстрей, наоборот. Но вот опять. Еще один ручей благополучно протекает под полотном дороги через трубу из широких плоских камней. Заначке полагается находиться в глухом месте, куда даже охотники и беглые каторжники забредают редко и случайно. Так оно и было больше 500 лет тому назад, когда Саян в последний раз навестил Тосунарскую заначку. Но сегодня вместо еле заметной тропки под ногами хорошо утоптанная дорога. Саян недовольно покосился на свежий песок, которым засыпали длинную колдобину. Не иначе этот уголок перестал быть глухоманью. Внутренняя колонизация никуда от нее не деться. Тосунарцы, простые крестьяне, заселили склоны Огаялского отрога и построили эту дорогу для связи с внешним миром. Наконец, из-за поворота показался знакомый склон, почти вертикальная скала высотой метров 200-250. Саян улыбнулся. Память не подвела. А то пришлось бы блуждать по всему домену Шапон. Былая усталость отступила, ноги сами понесли вперед. Больше 2000 лет тому назад люди пытались найти в этом склоне то ли медь, то ли серебро, но так ничего и не нашли. Зато в скале осталось множество штолен. Некоторые маленькие, совсем 3-5 метров глубиной, а некоторые уходят в гору на 20-30 метров. Отличное место для тайника. Дорога пошла в гору. По правую руку весело звенит ручей. Вода искрит и пенится возле камней, в крошечных затончиках растут камыши. Еще немного. Далее должно быть ровное место. Проклятие! От увиденного Саян аж крякнул от злости и раздражения. В маленькой горной долине, как раз рядом с заброшенным рудником, возвышается островерхий домик. Точнее, Саян напряг глаза, мельница. Перед выходом из крошечной горной долины крестьяне перегородили ручей и построили мельницу. Даже с расстояния в сотню метров слышно, как натужно скрипит большое колесо. Вода маленьким водопадом соскальзывает с темных лопастей и с плеском стекает по короткому желобу в ручей. По глади маленькой запруды плавает стая домашних уток. Серую маму-утку окружает не меньше двух десятков желтых птенцов. Возле жилого дома суетится маленькая человеческая фигурка. Не иначе жена мельника хлопочет возле очага по хозяйству. Что же делать? Саян растерянно оглянулся. Ну, в первую очередь, нужно убраться с дороги с глаз долой. В маленьких горных деревнях любое новое лицо привлекает всеобщее внимание, а там и до настырных расспросов рукой подать. По ту сторону придорожной канавы растут большие кусты. Широкие ветки с острыми шипами упорно не дают спрятаться. Саян едва не порвал поношенное кимоно, пока продирался сквозь заросли. На тыльной стороне левой ладони осталась короткая царапина. Зато в стороне от дороги на склоне горы лежит плоский камень. Отличное место для отдыха. Саян вытянул усталые ноги. Поверх зеленых кустов мельница, жилой пруд и дом, как на ладони. Что же делать? Самое простое решение – семью мельника вырезать, мельницу вместе с жилым домом сжечь. Из утки и утят получится отличное жаркое. Только, – Саян скинул с плеч наполовину пустой короб, – самое простое решение далеко не самое лучшее. Совершенно ни к чему раньше времени пачкать руки в крови. Да и где гарантия, что чуть дальше по дороге не окажется деревня на полсотни дворов? Как бы крестьяне не пустились бы в погоню, пусть как бойцы они никуда не годятся, но страх за собственные жизни и имущество придаст им сил. Надо перекусить. Из короба, откинув крышку, Саян вытащил рисовую лепешку и кусок козьего сыра. Жаль, вода во фляжке успела изрядно нагреться. Маленький отдых пошел на пользу. Ноги перестали гудеть, а желудок нервно ерзать. Саян закинул короб обратно на спину. Коли рядом с заначкой поселились люди, то пусть себе живут. Главное, не попасться им на глаза. Зеленые кусты с широкими листьями – отличное прикрытие. Саян, стараясь не шуршать о камни, двинулся вдоль склона к заброшенному руднику. Соломенные сандалии лучше снять. Саян забросил дешевую обувку в короб. Ступни жгут и колют маленькие камешки, зато карабкаться по склону не в пример легче и быстрее. Если повезет, то ни мельник, ни его семья ничего не заметят. Тосунарские крестьяне очень трудолюбивы, им некогда глазеть на горные склоны, какие бы живописные леса и травы не покрывали бы их. Перебирая руками и ногами, Саян добрался до неприметной штольни, крайней левой во втором ряду сверху. О, не забыл. Внутри заметно прохладнее и сухо. Под ногами шуршат песок и мелкие камешки, перемешку с птичьим пометом и перьями. Проход уходит вглубь горы и теряется в темноте. На всякий случай Саян глянул вниз. С высоты в полсотни метров хозяйство мельника видно еще лучше. В пыли, недалеко от жилого дома и каменного очага, копошатся куры. Гордым видом и красным хохолком выделяется петух. Немолодая женщина с прядками седых волос в сером кимоно из конопли помешивает варево в большом котле над огнем. Вроде как все спокойно. В самом конце штольни, на маленький уступ, на кривой стене, Саян поставил небольшой фонарь, специально в ленте купил. Крошечный огонек за тонкой бумажной перегородкой высветил тупик давно заброшенной штольни. На каменной стене до сих пор остались следы от кирок древних шахтеров. Пол в тупике засыпан 10-метровым слоем песка и колотых камешков. Саян опустился на колени. От нетерпения горят щеки и дрожат пальцы. Жуткое волнение подстегивает, словно хлыст надсмотрщика. Больше 500 лет прошло. Не дай бог, на кону такие деньги. Такой облом будет. Наконец, на дне неглубокой ямки показался маленький прямоугольный ящичек. Сердце бешено заколотилось от радости. Не унесли. Не сперли. Не нашли даже. Указательным пальцем Саян приподнял пыльную крышку. Под истлевшей тканью показались тусклые ребра монеты, ровно 50 золотых кабанов. «Превеликий Создатель, благодарю тебя!» — тихо прошептал Саян. Подобные ящики в Тасунаре до сих пор делают специально для перевозки денег. В этот влезает точно 50 золотых кабанов, по современным меркам целое состояние. Можно купить большую ферму с садом, рисовыми полями и просторными загонами для скота. Или мастерскую человек на 20 работников для варки саке с огромными бочками, прессами и складом для готовой продукции. Еще очень хороший способ вложить 50 золотых кабанов – одолжить их какому-нибудь даймё, правителю домена, в рост под хороший процент. Да много еще чего можно сделать с такой кучей золота. Больше 500 лет назад монеты были новенькими, лично забрал с монетного двора. С тех пор золото утратило былый блеск, но только не былое величие. Наоборот, золотые кабаны той эпохи стали большой антикварной редкостью и выросли в цене еще больше. Ладно. Саян осторожно захлопнул пыльную крышку и отложил ящичек в сторону за край ямы. Верхний клад цел, очень хорошо, очень хороший признак. Значит, за 500 лет никому так и не пришло в голову покопаться в заброшенной штольне. Дар Создателя соскользнул в раскрытую ладонь и превратился в маленькую саперную лопатку. Придется повозиться, но это будут приятные хлопоты. Энергично работая лопаткой, Саян расчистил слой песка и колотых камешков в тупике заброшенной штольни. Минут 10 ушло на то, чтобы вытащить каменные блоки и распечатать вход в подземный тайник. Если бы не дар Создателя, универсальный и необычайно прочный инструмент, пришлось бы проводиться целый день. Саян поднял фонарик. В каменном полу высветился круглый вход в тайник. Щепка на дне неглубокого прохода ровно тлеет красным огоньком. Очень хорошо. Бывает, что в закупоренных подземных тайниках скапливается углекислый газ. Осторожно перебирая ногами, Саян спустился по выдолбленным ступенькам в подземный тайник в тасунарскую заначку. Проход высотой в 2 метра и шириной в метр уходит вглубь горы на 5 метров. Можно было бы прокопать и больше, но долбить камень даже даром Создателя очень утомительное занятие. По бокам прохода вырезаны толстые глубокие ниши. Саян повел маленьким фонариком. Под слоем пыли скрыты настоящие сокровища. Золотые и серебряные монеты сложены большими стопками. Многочисленные деревянные ящички и шкатулки давно истлели и развалились. Сквозь широкие щели наружу вывалились кольца, браслеты, сережки, кулоны и прочая драгоценная ювелирка. Сквозь вековую пыль просвечивают красные рубины, синие сапфиры, зеленые изумруды. Отдельно сложены чаши, бокалы, тарелки и прочая посуда. В самой нижней нише грубо свалены разнокалиберные слитки золота и серебра. В глубине, в самой дальней нише, хранится гвоздь подземной коллекции. Саян посветил фонариком. В неровном свете мелькание серых пылинок кажется загадочным танцем. В 5 серых надтреснутых коробочках и одной овальной шкатулке лежат бриллиантовые кольца, сережки и несколько необработанных алмазов. Саян погрузил в нишу правую руку. Пальцы жжет от желания схватить ненаглядное сокровище, прижать к сердцу и ни за что не отпускать. Золото, серебро, драгоценные камни не вызывают в душе особых эмоций. Это деньги, капитал, сокровища, огромные возможности для реализации даже самых безумных планов и потаенных надежд. Средства заработать еще больше золота и серебра, и не более. Другое дело бриллианты и алмазы. Как однажды выразился Ягис, один из бессмертных друзей, именно к алмазам и бриллиантам Саян питает самую чистую любовь в самом извращенном виде. Звучит обидно, но очень точно. Больше всего на свете хочется заполучить самый большой бриллиант и спрятать его от людских глаз долой навеки вечной. Саян никогда не испытывал потребности любоваться драгоценными камнями, качать их в ладони, наблюдать за игрой света. Тем более никогда не возникало желания напялить бриллианты на себя и хвастаться ими перед другими людьми. Нет, вовсе нет. До сих пор хватает одной только мысли, что где-то там, в одной из заначек, любимые драгоценные камни обрели уют и безопасность в темных подземных тайниках. Довольно. Саян выдернул руку из ниши. Пусть они лежат здесь в тишине и покое. И без бриллиантов и алмазов в заначке есть чем поживиться, что не жалко выпустить за пределы тайника в большой мир. Саян медленно распрямил спину. Тасунарская заначка по размерам существенно уступает самой главной на острове Бэч, бескрайнем океане, недалеко от восточного берега материка на Уран. Однако и здесь более чем достаточно сокровищ, чтобы разом попасть в число самых богатых людей Тасунары. Вот в этом и загвоздка. Богатые люди просто так из пустоты не появляются. Сказочное богатство неизбежно привлечет внимание властей, а там и до конфискации имущества с неизбежным отсечением головы рукой подать. Но даже не это самое прикольное. Игра. Большая игра. Великая цель, великая месть, затворничество там, где живет вечность, и вновь по накатанному кругу. А что еще делать бессмертному, как не развлекаться по-крупному и с размахом? Начать жизнь с малого, добиться великого, сподвигнуть народы и страны на величайшие свершения и лет через 60-70 вернуться в подобный подземный тайник, чтобы уложить в каменные ниши новые золотые серебряные монеты, драгоценную ювелирку и, если повезет, хотя бы один бриллиант, хотя бы на два десятка карат. А сейчас он возьмет ровно столько, сколько нужно для старта очередного великого дела, и не больше. Например, Саян пошарил глазами, с десяток золотых кабанов, десятка два серебряных маметагинов и полсотни медных дзени должно хватить. Саян тряхнул маленький мешочек, монеты внутри мелодично звякнули. Остается надеяться, что возвращаться в заначку за новыми монетами не придется, а то подобный позор не иначе как фальшстартом назвать нельзя. Маленький фонарик продолжает исправно разгонять тьму вокруг себя. Жаль, рапсового масла в нем надолго не хватит. Пора убираться. Саян последний раз осветил фонариком пыльную нишу. Снаружи не доносится ни звука. Саян осторожно высунул голову из люка. Никого. Лишь на том конце штольни угадываются отблески яркого дня. Аккуратно сложить каменные блоки на место. Монолитная крышка была бы надежнее, но уж больно тяжелой. Последним песком и колотыми камешками Саян присыпал деревянный ящичек с 5 десятками золотых кабанов. Если кто случайно откопает его, то вряд ли ему придет в голову копать еще глубже. Простая, но эффективная уловка еще ни разу не подвела на протяжении тысячелетий. Даром создателя в виде маленьких граблей Саян тщательно разровнял песок с колотыми камешками над входом в тайник. Не забыть бы уничтожить следы собственного пребывания в заброшенной штольне. Здесь, вдали от ветра и дождей, Случайные отпечатки ног могут храниться годами и даже десятилетиями. Коль внизу поселились люди, то нужно быть втройне осторожным. Пока вскрывал и закрывал тайник, наступил полдень. Великолепная гипола заметно греет, хотя и не так жарко, как полтора месяца назад. Саян осторожно выглянул из входа в штольню. Черт, придется подождать. Внизу, в доме, на деревянном настиле, на обед расположилось большое семейство. Возле очага, на самом почетном месте, восседает хозяин мельницы. Даже с высоты в полсотни метров видно, какой важный у мельника вид. Рядом расселись сыновья или наемные работники. Пять женщин разного возраста подают еду. Саян присел на корточки возле входа в заброшенную штольню. Важный, как индюк, мельник выглядит смешно и нелепо. Впрочем, у него есть все основания гордиться собой. Судя по деревянному настилу, мельник более чем зажиточный. Самым бедным крестьянам приходится довольствоваться пучками травы на голой земле. Жилой дом мельника чем-то похож на жилище самурая. Зима еще не началась, большие деревянные панели в передней части дома сняты, отчего дом мельника напоминает просторную веранду. Многочисленное семейство усердно орудует тонкими палочками. Простым труженикам некогда рассиживаться. От заброшенного рудника до Нандина по прямой будет всего 20 км. Только на то, чтобы добраться до столицы Тасунары, уйдет 3, а то и 4. Напрямую через горы не пройти. Тасунара – горная страна. Шиинский хребет, словно позвоночник исполинского кита, тянется посередине острова с северной оконечности до южной. Многочисленные отроги дробят побережье на большие и малые долины. Переходы через горы относительно легко защищать. По этой причине в Тасунаре больше 2 веков бушевала феодальная междоусобица. Каждый даймё стремился стать маленьким императором в своем маленьком домене. В 5449 году или в 1207 по календарю Тасунары Уотин Ренгао объединил страну и основал ныне правящую династию. Короткий отдых быстро закончился. Не прошло и 10 минут, как работники сложили палочки для еды и разбрелись по делам. Во дворе осталась все та же немолодая женщина с прядками седых волос. Большим пучком соломы жена мельника принялась чистить большой котел. Деревянное колесо водяной мельницы с темными лопастями по-прежнему монотонно вращается под напором воды. Пора сваливать. Чем меньше человек застигнет его на дороге, тем лучше. Саян закинул на плечи большой короб. Под двойным дном заботливо припрятаны монеты. В маленьком кошельке на поясе Саян оставил всего 10 медных дзени, но и это весьма солидная сумма для бродячего ученого. Камни с противным скрипом сыплются из-под ног. Саян, балансируя руками, осторожно спускается по склону. Наконец густые кусты с широкими ветками укрыли его от случайных взоров работников мельниц. Еще через 10 минут Саян выбрался на дорогу. Ступни приятно гудят в новеньких соломенных сандалиях. Вообще-то ему, как простолюдину, не зазорно ходить босиком, можно сэкономить на сандалиях. Одна загвоздка. Саян поправил левую сандалию. Пятки у него не настолько дубовые. Снова из-под ног при каждом шаге вылетают маленькие облачка пыли. Только на этот раз хорошо утоптанная дорога с многочисленными следами ремонта в радость. Идти по ней легко и приятно. Конечно, не дело, когда рядом с твоими честно заработанными сокровищами поселились посторонние, но выбора нет. Саян на миг оглянулся. Была же мысль больше 2000 лет тому назад сделать заначку не на самой-то сценарии, а на каком-нибудь маленьком необитаемом островке рядом. Так нет же, не захотелось торчать посреди моря Акмары на крошечном кусочке суши на диете из рыб и дождевой воды. Саян машинально поправил короб. Приятно осознавать, что в его тяжести заключено великое будущее Тосунары.